Глава 5. Королевский прием. 1. Арнезийское море. «Барт, чтоб тебя кошку подпалишь!» Лайла резко подняла голову. Она сидела на краешке стула в каюте Алукарда и держала в ладонях огонь. И отвлеклась. Пламя потянулось к полу, откуда Эсса по-кошачьи пристально взирала на происходящее. Ойкнув, Лайла сложила ладони и погасила пламя, пока оно не лизнуло кончик пушистого белого хвоста. «Прости», — она откинулась на спинку стула. «Заскучала, наверное». Честно говоря, Лайла дико устала. Спала она теперь даже меньше, чем обычно. Каждую свободную минуту проводила у Алукарда, упражняясь в магии. Она делала все, чему он ее учил, и даже немного больше. А когда ложилась, сон не шел. Мысли неизменно уносились в Лондон, к турниру и к Келлу. «Похоже на то», — проворчал Алукард и от греха подальше пересадил Эссу на стол. «А чего ты ждал?» — зевнула Лайла. «Я это пламя целый день держу». 43 минуты», — уточнил он, посмотрев на часы. «И цель этого упражнения — научить тебя сосредоточенности». «Ладно уж», — сдалась она и налила себе вина. «Признаю, я отвлеклась». «И что ж тебя отвлекло? Моя неотразимая особа или наше скорое прибытие?» Лайла поднесла бокал к губам. Вино было густое и сладкое, крепче, чем то, что он обычно держал на столе. «Тебе доводилось бороться с вискийцами?» — спросила она, меняя тему. Алукард взял бокал. «На задворках таверны — да, на турнире — нет. А с францами?» Он опустился в соседнее кресло. «Если их боевая доблесть сравнима с тем, как они ведут себя в постели...» «Не поясничай», — перебила она, — «ведь на Эссентаж тебе предстоит сражаться и с теми, и с другими». «Если, конечно, не проиграю в первом же раунде». «Что ты о них знаешь?» — не отставала Лайла. «Об их мастерстве, о боевом стиле». Он приподнял бровь, блеснул сапфир. «Ты ужасно настырная». «Я от природы любознательна», — возразила она. «Хочешь верь, хочешь не верь, но мне бы не хотелось после турнира искать себе нового капитана». «О, не беспокойся, там обычно никто не гибнет», — ответил Алукард. Лайла мрачно посмотрела на него, но он продолжил. «А известно мне о них вот что». «Помимо того, что вискийцы высоки, как деревья, а францы безудержно копируют мою манеру украшать лицо, оба эти народы имеют диковинные взгляды на магию». «Как это?» — Лайла отставила бокал. «Ну, у нас, арнезийцев, источником магии считается Айл. Мы верим, что магия течет через весь мир, как река через нашу столицу, как кровь по венам. А вискийцы верят в свои горы, те будто бы приближают их к богам, каждый из которых воплощает одну из стихий. Они люди сильные, но полагаются на физическую мощь. Если ты сам как гора, значит и магия в тебе сильна». «А францы? Какой у них стиль?» Лукард пригубил вино. «В том-то и дело, источника у них нет. Францы верят, что магия везде. И в каком-то смысле они правы. Строго говоря, магией пронизано все на свете, но они утверждают, что могут достичь самого сердца мира, просто подойдя к нему. Себя они считают благословенной расой. Маги у них высокомерные, но могущественные. Может, они и вправду нашли способ превращать себя в сосуды силы. А может, привязывают к себе магию своими камнями на коже». При этих словах в его голосе послышалась неприязнь, и Лайла вспомнила, как Келл рассказывал о жителях Белого Лондона. «Они стараются притянуть к себе силу татуировками, и красные лондонцы считают это позором. А может, все это просто показуха? И тебя не беспокоит, что все они верят по-разному?» «О чем не беспокоиться?» — удивился Алукард. «На самом деле верим мы в одно и то же, просто называем по-разному. Это не преступление?» Лайла хмыкнула. «Вот бы в ее мире думали так же». «Эссентаж — это в какой-то мере урок», — продолжал Алукард. «Он учит». «Неважно, как ты называешь магию, главное верить в нее». «Ты вправду считаешь, что можешь победить на турнире?» — спросила она. «Вряд ли», — усмехнулся он. «Тогда зачем идешь?» «Потому что схватка — это само по себе интересно», — пояснил он. И, заметив ее скептический взгляд, добавил. «Не делай вид, будто не понимаешь этого. Я не раз видел, как ты рвешься в бой, очертя голову. Дело не в этом». «Дело и вправду было не в этом». Лайла просто пыталась представить себя Алукарда в разгар магической дуэли. И не могла, потому что ни разу не видела, как капитан сражается. Нет, бывало, конечно, что он доставал шпагу и делал картинные взмахи, но большей частью просто стоял в сторонке. Она и не догадывалась, как он силен в магии, пока в Сезенроше он не показал свое искусство. Это далось ему без видимых усилий, и ей очень захотелось увидеть капитана в деле. Он пылает, как сгусток энергии, или легок, как ветерок. Или он как Кел, который умудрялся быть и тем, и другим. Удивляюсь, почему ты раньше не видела турнира? С чего ты взял? Ты моих людей целыми днями расспрашиваешь. Думаешь, я не заметил? Ну, конечно, подумала она. Да, я там никогда не была. Лайла пожала плечами и снова взяла бокал. Не все же остаются на зиму в городе. Его самодовольная усмешка дрогнула. Могла бы просто спросить меня и получать ответы, в каждом из которых спрятан вопрос. Ты меня без конца прощупываешь. Говорят, я прощупываю довольно приятно. Лайла фыркнула в бокал. Нельзя винить капитана в том, что он хочет узнать побольше о своей команде. И нельзя винить воровку в том, что она хранит свои секреты. Дилайла Барт, тебе не хватает доверия к людям. Ты потрясающе наблюдателен. Она улыбнулась и допила вино. Оно защекотало губы, обожгло горло. И впрямь крепче обычного. Лайла обычно пила очень мало. Годами ей приходилось постоянно быть на чеку, чтобы остаться в живых. Но здесь, в каюте Алукарды Эмери, она поймала себя на том, что не боится и не убегает. Да, их разговоры были похожи на хождение по канату, но ей каждый раз удавалось нащупать опору под ногой. Алукард ответил ленивой, пряной улыбкой. Трезвый или нет, он всегда улыбался. В отличие от Келла, тот вечно хмурился. Капитан вздохнул, закрыл глаза, откинул голову на спинку, обитого плюшем кресла. Лицо у него было приятное. Нежная и при этом твердая. Ей неожиданно захотелось провести пальцами по его острым скулам. Ох, надо было прикончить его при первой же встрече. Задолго до того, как она узнала его лучше. До того, как он ей понравился. Алукард медленно приоткрыл глаза. «О чем ты сейчас думаешь?» — тихо спросил он, поднося бокал к губам. Мимо прошествовала Эсса, и Лайла осторожно провела пальцами по кошачьему хвосту. «О том, что надо было давным-давно разделаться с тобой», — бодро ответила она, любуясь, как Алукард поперхнулся вином. «Ах, Барт», — усмехнулся он, — «значит, с тех пор ты все же успела ко мне привязаться». «Привязанность — это слабость», — машинально ответила она. При этих словах Алукард перестал улыбаться. Он отставил бокал, подался вперед и долго всматривался в ее лицо, потом сказал: «Прости». Тон его был таким серьезным, что у Лайлы сразу вспыхнули подозрения. У Алукарда было много добродетелей, но искренность в их число не входила. «За то, что сумел мне понравиться?» Он покачал головой. «За все, что с тобой случилось. За всех, кто так сильно обидел тебя, что друзей и привязанности ты считаешь оружием, а не защитой». У Лайлы запылали щеки. «Это помогло мне сохранить жизнь? Возможно. Но жизнь без удовольствия не имеет смысла». Лайла ощетинилась и встала. «Кто сказал, что у меня нет удовольствий? Мне нравится, когда я выигрываю пари, когда разжигаю магический огонь, когда...» Алукард прервал ее монолог не словом, поцелуем. Одним текучим движением он приблизился к ней, обхватил за плечи, другой рукой коснулся шеи, притянул к себе и прижался к губам. Лайла не отстранилась. Потом она говорила себе, что все вышло слишком неожиданно, но понимала, что лжет самой себе. Может быть, дело было в вине, может, в жарко натопленной каюте. А может, стало страшно, что он разглядел ее насквозь, когда говорил насчет удовольствий, насчет жизни. Может быть. Но в тот момент существовал только он, Алукард. Он поцеловал ее. А она отвечала на поцелуй. И вдруг его губы отстранились, перед ее глазами мерцала его улыбка. «Правда, это лучше, чем выиграть пари?» — прошептал он. У нее перехватило дыхание. Весомый аргумент. «Я бы охотно продолжил», — сказал он. «Но сначала...» — он указал глазами на нож, прижатый к его ноге. «Привычка», — усмехнулась она и убрала оружие в ножны. Оба застыли, лицо к лицу, губы к губам, ресницы к ресницам. Она видела только его глаза, синие, как шторм, и тонкие смешливые морщинки у их уголков. У Келла морщинка пролегала между глазами, да чего же они разные. Противоположности. Алукард провел пальцем по ее щеке, снова поцеловал, и на этот раз в его жесте не было атаки, неожиданности, Он двигался медленно и уверенно. Она подалась навстречу его поцелую, он шутливо отклонился. Шаг за шагом, как в танце. Он хотел, чтобы она желала его, признала его правоту. Ее рациональная сторона понимала это, но логика быстро исчезла под ударами отчаянно бьющегося сердца. Губы Алукарда пощекотали ее щеку, спустились к шее, и Лайла затрепетала. «Тело — штука предательская», — поняла она. Он, должно быть, почувствовал ее дрожь, потому что на его губах опять появилась улыбка. Идеальная улыбка змеи-искусителя. Лайла изогнулась. Он провел рукой по ее спине, привлек к себе. Ее тело вспыхнуло. Она запустила пальцы ему в волосы, притянула его губы к своим. Они сплелись в тесный клубок желаний, и ей подумалось, вряд ли это лучше, чем свобода, или деньги, или магия. Но не сильно от них отстает. Первым перевел дух Алукард. «Лайла», — прерывисто прошептал он. «Да», — откликнулась она, — это был и ответ, и вопрос. В полуприкрытых глазах Алукарда плясали огоньки. «Отчего ты убегаешь?» Его слова окатили ее, как уши от холодной воды. Она оттолкнула его. Он, не удержавшись, упал в кресло и то ли засмеялся, то ли вздохнул. «Ну ты и мерзавец», — прорычала она, пунцовая от гнева. Он лениво склонил голову. «Без сомнения. И это все, чем бы это ни было, она взмахнула рукой, только чтобы вытянуть из меня правду? Я бы так не сказал. Поверь, я личность многогранная». Лайла схватила бокал и швырнула в него. Он просвистел в воздухе, чуть-чуть не долетел до его головы и застыл на месте. Бусинки багрового вина парили вокруг. «Это старое и очень дорогое вино», — сказал он и взял из воздуха неподвижный бокал. Пальцы шевельнулись, капли вина слились в ленту и потекли на место. Он улыбнулся. Лайла схватила со стола бутылку и швырнула в камин. На этот раз Алукард не успел ее перехватить, и огонь, треща, поглотил драгоценный напиток. Алукард разочарованно застонал, но Лайла уже выскочила из каюты, и у капитана хватило ума не гнаться за ней. Второе. Красный Лондон. Звонили колокола. Рай опаздывал. Издалека доносились музыка и смех, стук карет, звуки бала. Люди ждали его. Недавно он поссорился с отцом. Король обвинял сына, что он ни к чему не относится серьезно. И никогда не относился. Ну какой из него король, если он не способен даже явиться вовремя? Колокола смолкли. Рай выругался, застегивая тунику. Верхняя пуговица никак не поддавалась. «Где же он?» — услышал он голос отца. Пуговица снова выскользнула из пальцев. Рай подошел к зеркалу, заглянул в него и замер. Все звуки в мире стихли. Он смотрел в зеркало, а оттуда на него смотрел Кел. Глаза брата были тревожно распахнуты, за спиной у него отражалась комната Рая, но Кел вел себя так, будто был заперт в тесном ящике. Его грудь вздымалась в панике. Рай протянул руку, коснулся зеркала, его пронзил леденящий холод, он отдернул пальцы. «Кел», — проговорил он, — «ты меня слышишь?» Губы Кела шевельнулись, и на миг показалось, что отражение повторяет его слова, но нет. Движения были другими. Кел прижал ладони к зеркалу, повысил голос. Оттуда долетало лишь одно единственное приглушенное слово. «Рай». Комната позади Кела темнела, наполнялась тенями, погружалась в черноту. «Где ты?» — спросил Рай. «Что происходит?» И вдруг по ту сторону зеркала Кел схватился за грудь и закричал. Страшный душераздирающий вопль, от которого волосы встали дыбом. «Кел!» — закричал Рай, заколотил кулаками по зеркалу, пытаясь разбить стекло, разрушить заклятие, дотянуться до брата. Но поверхность даже не треснула. Рай не понимал, в чем дело. Он не чувствовал боли Кела, вообще ничего не чувствовал. Кел за стеклом издал еще один крик, полный боли, согнулся пополам и рухнул на колени. И тогда Рай увидел кровь. Кел прижимал ладони к груди, и Рай в бессильном ужасе смотрел, как кровь струится между пальцами брата. Много, очень много, целая жизнь. «Нет, нет», — лихорадочно подумал он, — «только не это». Он опустил глаза и увидел между своими ребрами нож. Его пальцы сжимали позолоченную рукоять. Рай ахнул. Попытался вытащить клинок, но тот застрял. А Кел за стеклом кашлял кровью. «Держись!» — крикнул Рай. Кел стоял на коленях в красной луже, так много красного, полная комната, целое море, руки бессильно опустились. «Держись», — умолял его Рай, изо всех сил тянул за рукоять, нож не поддавался. Голова Келла упала на грудь. «Держись!» Кел рухнул. Нож освободился. Рай вырвался из тисков сна. Сердце колотилось, простыни намокли от пота. Он схватил подушку, зарылся в нее лицом и, задыхаясь, ждал, пока тело поймет, что все это было не наяву. По лбу струился пот, мышцы дрожали, дыхание с трудом вырывалось из груди. Он поднял глаза, надеясь увидеть, как сквозь балконную дверь струится утренний свет, но его встретила темнота, подсвеченная лишь красноватым сиянием Айла. Он подавил всхлип. У кровати стоял стакан воды, он схватил его дрожащей рукой и осушил залпом. Стал ждать. Вот-вот сюда ворвется брат, убежденный, что на принца напали. Так не раз бывало в те первые ночи. Между братьями быстро установилось молчаливое взаимопонимание. После плохих снов один бросал на другого утешающий взгляд, но не говорил ни слова о кошмарах, терзающих обоих. И это молчание было важнее всего. Рай прижал ладонь к груди, ослабляя давление на вдохе, усиливая на выдохе, как учил Тирен много лет назад, после того, как на принца напали тени. И в кошмарных снах ему являлись не нападавшие, а Кел, склонившийся над ним, его широко раскрытые глаза, бледное лицо, нож в руках и реки крови из перерезанных вен. «Все хорошо», — твердил себе Рай, — «с тобой все хорошо, и кругом тоже все хорошо». Немного придя в себя, он откинул простыни и встал. Хотелось что-нибудь выпить, но он боялся снова провалиться в сон, рассвет уже близко. Лучше посидеть и подождать. Рай натянул шелковые штаны, накинул бархатный халат, простой и уютный, распахнул балкон, чтобы ночной мороз развеял последние обрывки сна. Далеко внизу парили арены, будто черные тени в красноватом мерцании реки. Город пестрел огнями, но взгляд принца устремился к порту. Даже сейчас корабли один за другим сонно тянулись к берегу. Рай прищурился, высматривая один-единственный. Из темного дерева, с серебром, под черно-синими парусами. Ночной шпиль. Но его не было. Время еще не пришло. Третье. Арнезийское море. Лайла стрелой промчалась по палубе ночного шпиля, испепеляя взглядом всякого, кто попадался на пути. Плащ остался в каюте Алукарда, и ночной ветер пронизывал до костей. Но Лайла не повернула назад. Наоборот. Она радовалась, что холодный воздух привел ее в чувство. Она вышла на корму и тяжело облокотилась о поручни. «Негодяй!» — буркнула она, глядя в воду. Она привыкла быть воровкой, а не жертвой. И сейчас чуть не попалась на простейшую уловку. Отдала все внимание руке, действующей на виду, а другая в это время обчищала карманы. Она вцепилась в поручни и глядела в открытое море, злясь на все. На Алукарда, на себя, на этот дурацкий кораблик, такой маленький и тесный. «От чего ты убегаешь?» — спросил он. «Не от чего. От всего. От нас. От этого. От магии». Был недавно один момент, когда она глядела в потрескивавшее пламя, и оно взглянуло на нее, жаркое и яростное, и слушало ее, и она понимала, что стоит приказать, и оно послушается, вырастет, вспыхнет ярким гневным факелом, сожжет каюту и весь корабль, и всех, кто на нем есть, и ее в том числе. Она начала понимать, что магия не просто лежит на полочке и ждет, когда ее возьмут. Она всегда рядом, наготове и настороже, и это пугало. Пугало не меньше, чем вкрадчивые манеры Алукарда. Он сумел втереться в доверие, играл с ней, как кошка с мышкой, подловил на минутной слабости. Она утратила бдительность, но больше этой ошибки не совершит. «Негодяй!» Холодный воздух потушил пожар на щеках, но внутри все кипело. Она хмуро глядела в море и представляла себе, как руками изо всех сил расталкивает воду, как ребенок в ванне. Она не стала вспоминать никаких стихов, не ожидала, что желаемое вдруг примет реальную форму, но вдруг почувствовала, что через нее течет энергия, и вода отступила и вздыбилась. Корабль резко накренился на нежданной волне. Послышались встревоженные крики. Матросы пытались понять, что случилось. Лайла злорадно усмехнулась, надеясь, что опрокинула драгоценное вино Алукарда. И тут до нее дошло. Что она сделала? Ни много ни мало сдвинула океан, или хотя бы небольшую его часть, соразмерную кораблю. Она дотронулась до носа, ожидая, что пойдет кровь, но нет. Ничего с ней не стряслось, она тихо и торжествующе рассмеялась. «Кто ты такая?» Холод пробрал до костей, Лайла вздрогнула, навалилась ужасная усталость, и она не знала, то ли это последствия магического всплеска, то ли просто сгорает накопившаяся злость. «Как там говорил Бэрон? Что-то насчет норова, свечей и пороховых бочек». Она не смогла в точности вспомнить его слова, и это стало ударом. Бэрон, один из немногих, умел держать ее в узде, но его больше нет. И какое у нее право скорбеть по нему? Она же сама хотела стать свободной, верно? Именно поэтому люди могут причинить боль, только если их подпустить слишком близко. Лайла собиралась уйти и вдруг услышала за спиной тихий вздох. Значит, она не одна? Конечно, на корабле невозможно остаться в одиночестве, но все же кто-то стоял поблизости. Затаив дыхание, она всмотрелась в темноту, и когда смутная фигура была готова раствориться, щелкнула пальцами и зажгла трепещущее пламя. Этот жест, на первый взгляд небрежный, она отрабатывала много недель. Огонек, едва не гаснущий под морским ветром, выхватил из темноты угловатую фигуру Леннеса, второго помощника Лукарда. Он тихо ойкнул, и она погасила огонь, погрузив обоих обратно в привычную тьму. «А, Леннес!» — она постаралась говорить приветливо. Видел ли он, что она сделала с морем и кораблем? Взгляд у него был настороженный, если не сказать испуганный. Но рядом с ней он всегда держался так, ведь это он распустил слух, что она морской дух Сарус. Леннес шагнул вперед, и она увидела, что он ей что-то протягивает. Плащ. Она хотела отказаться, но голос рассудка заставил одуматься. Она проходила в магические двери и побеждала злых королев, не хватало еще умереть от банальной простуды. Едва ее пальцы коснулись плаща, Леннес выпустил его, как будто боялся обжечься. Подкладка еще хранила тепло его тела. Лайла подняла воротник и сунула руки в карманы, разминая озябшие пальцы. «Ты меня боишься?» — спросила она по-арнезийски. «Немного», — признался он и отвел глаза. «Потому что не доверяешь мне?» «Дело не в этом», — промямлил он. «Просто ты не такая, как мы». «Мне это говорили», — она грустно улыбнулась. «И не потому, что...» «Ты, ну, это вроде как девчонка, не в этом дело». «Значит, потому что я Сарус? Ты впрямь так считаешь?» Он пожал плечами. «Да нет, не то чтоб... Но ты Авен». Лайла нахмурилась. Это слово означало «благословенный», но у него были и другие значения. В арнезийском языке «благословенный» — это не всегда хорошо. Иногда оно означало «избранный», иногда «предпочтительный», но, возможно, и «проклятый», «иной», «отделенный». «Авен бывает и хорошим», — сказала она, — «если он на вашей стороне». «Ты на нашей стороне?» — тихо спросил он. Лайла была только на своей собственной стороне, но, если вдуматься, то и на стороне шпиля тоже. «Конечно». Он нахохлился и стал смотреть мимо нее на воду. Клубился туман. Интересно, что он в нем видит? «Я вырос в деревушке под названием Каста», — сказал он, — «на южном побережье. У нас считают, что иногда магия выбирает человека». «Как мастера Келла, например», — добавила она, — «черноглазого принца». Леннес кивнул. «Да, магия выбрала мастера Келла, но Антарий — это только один из видов Авен. Может быть, самый сильный, но это смотря что понимать под силой. Жрецы — это другой вид. Некоторые считают, что они-то как раз сильнее всех, потому что они держат все стихии в равновесии, могут исцелять, растить и давать жизнь. Авины бывают разные. Одни могут овладеть всеми стихиями, а другие владеют только одной, но они так сильны, что могут поворачивать вспять океанские течения и ветра, менять времена года. Третьи слышат то, что говорит магия. Авен — это непросто, потому что магия — вещь непростая. Она во всем. Древняя и новая, и всегда переменчивая. Кастийцы считают, что если появляется новый Авен, на то есть причина. Это значит, магия хочет нам что-то сказать. Он умолк. Лайла смотрела на него во все глаза. Леннес никогда не говорил так много, не только с ней, но и со всеми остальными. «Значит, ты считаешь, что я здесь неспроста?» «Мы все здесь неспроста, Барт. Просто причины бывают более или менее важными. Так что, наверное, я боюсь не тебя и не тех сил, что за тобой стоят. Меня пугает. Зачем ты здесь?» Он вздрогнул и отвернулся. «Погоди», — сказала она и вернула ему плащ. Он взял его, и когда их пальцы встретились, не отдернул руку. Лайле стало легче. Она посмотрела ему вслед, потом спустилась в каюту. На дверной ручке висел ее собственный плащ. Рядом стояла непочатая бутылка пурпурного вина с запиской «Саласи». «Прости». Лайла со вздохом взяла бутылку. Голова шла кругом, ужасно хотелось спать. И вдруг сверху раздался крик «Хальс!» «Земля!» Четвертое. Колокола пробили 12 раз, потом еще 12. Кел сбился со счета, а они все звонили и звонили. Набралось бы на день, на неделю, на месяц. Непрерывный звон мог означать только одно — прибыли знатные гости. Кел стоял на балконе и смотрел на них. С тех пор, как Лондон в последний раз принимал игры «Эссентаж», прошло 6 лет. Но он до сих пор помнил нескончаемые процессии людей и кораблей. Он смотрел на них и думал, интересно, откуда они прибыли, что видели по пути. Мир был для него недоступен, но в подобных редких случаях мир сам приходил к нему в гости. Вот и теперь, глядя, как поднимаются по Айлу корабли, насколько позволяли плавучие арены рая, он поймал себя на том, что гадает, какой из них выбрала бы Лайла. Были там и мелкие частные катера, но преобладали все же большие, роскошные, специально построенные для того, чтобы доставить богатых купцов и дворян из Фаро и Веска в арнезийскую столицу. И везде на парусах или бортах красовались гербы их стран. Вместе с разрешительными документами они откроют кораблям доступ в порт на все время Эссентаж. Какой выбрала бы Лайла? Вон тот изящный, серебристый, под фаранским гербом? Или что-то более дерзкое, например, ярко раскрашенный вискийский корабль? Или гордый арнезийский парусник из темного полированного дерева? И вообще, что она понимает в мореплавании? Ничего, конечно. Но если кто и умеет сделать непривычное обыденным, а невозможное простым, то это Делайла Барт. «Чего усмехаешься?» — рядом появился Рай. «Из-за твоих арен на реке суматоха». «Чушь», — возразил Рай. «Я возвел временные пристани на северном и южном берегах по обе стороны от города. Место полным-полно». «Скажи это нашим гостям», — Кел кивком указал на Айл. Корабли расступились, уступая дорогу вискийской армаде. Она остановилась, лишь дойдя до преграды. Роскошная парадная баржа из красного дерева шла под темными парусами с королевским гербом, летящая птица на фоне белой луны. С флангов баржу сопровождали 2 военных корабля. Через несколько минут за ней последовала имперская флотилия из Фаро. Ажурные серебристые корабли, силуэт черного дерева на парусах. «Пора идти», — сказал принц, — «мы должны их встретить». «Мы?» — переспросил Кел, хотя король ясно дал понять, что его присутствие обязательно. «И не потому, что он для них родной», — с грустью подумал Кел, — «а потому, что он Авен, символ арнезийской власти». «Они захотят тебя увидеть», — сказал король, — и Кел прекрасно понял. Максим имел в виду не лично Кела, а волшебника Антари. Юноша ощетинился. «Ну почему он чувствует себя трофеем? Хуже того, дорогой безделушкой». «Прекрати!» — прикрикнул на него Рай. «Что прекратить? Выкини из головы то, что заставляет тебя хмуриться больше обычного. У нас у обоих морщины появятся». Кел вздохнул. «Пойдем», — поторопил Рай. «Я не предстану перед ними в одиночку». «Кого же ты боишься? Лорда Солинара?» «Кору». «Вискийскую принцессу?» — рассмеялся Кел. «Да она же еще дитя». «Это раньше она была дитя, причем невыносимая, а теперь, говорят, выросла и стала сущей ведьмой». Кел покачал головой. «Ну ладно, пойдем». Он положил руку принцу на плечо. «Я тебя спасу». «О, мой герой!» В Красном дворце было 5 залов. В большом устраивали балы, он сверкал полированным деревом и хрустальными скульптурами. Золотой, отделанный камнем и драгоценными металлами, использовали для приемов. Бриллиантовый находился в самом сердце дворца и был целиком стеклянным. Небесный был расположен под крышей, его мозаичные полы мерцали в лучах солнца и звезд. Последний, розовый, потрясал величественной изящностью. Попасть в него можно было только через отдельный вход и вестибюль. Из потолочных окон лился яркий свет. Стены и пол были выложены королевским мрамором с прожилками граната и золота. Дворцовые маги создавали этот минерал исключительно для нужд короны. Вместо колонн стройными рядами выстроились огромные вазы с букетами, а мимо них от дверей к трону вела золотая дорожка. В розовом зале королевская семья обычно встречалась с подданными, а сейчас было решено принять здесь царственных гостей. Если те, конечно, соизволят явиться. Кел и Рай стояли по обе стороны парадного крыльца. Рай облокотился о спинку отцовского трона, Кел вытянулся по стойке смирно возле королевы. Мастер Тирен, стоявший у подножия тронов, старался не встречаться глазами с Келом. Неужели Авеннесен и вправду избегает его? Королевские стражники в блестящих доспехах стояли как статуи, а знатные Остро и Вестро прогуливались по залу, лениво переговариваясь. Прошло уже больше часа с тех пор, как королевские корабли причалили к берегу, и навстречу им был отправлен эскорт. Игристое вино на подносах медленно выдыхалось. Рай переминался с ноги на ногу, ему явно было неловко, ведь он в первый раз руководил столь крупным мероприятием, и хотя он умел доводить дело до совершенства во всех деталях, обычно это касалось его нарядов или причесок. А Эссентаж — событие другого масштаба. Кел заметил, что Рай нервно теребит пальцами висящую на груди печать Маришей с чашей и восходящим солнцем. Принц раздобыл такую и для Кела, и тот нехотя приколол ее к красному камзолу. Король Максим вертел в пальцах монетку. Кел замечал за ним это только в минуты, когда королю не сиделось на месте. Максим Мариш, как и его отец, был сильным магом, повелителем металла, хотя и не имел в этом никакой нужды. И все-таки Кел слышал рассказы о короле Максиме в молодости, стальном принце, который выковывал армии и растапливал сердца. Даже сейчас он дважды в год путешествовал границам королевства, чтобы воодушевить подданных. «Надеюсь, с нашими гостями ничего не случилось», — произнес король Максим. «Может, заблудились?» — предположил Рай. «Размечтался», — буркнул Кел. Королева Эмира метнула на них суровый взгляд, и Кел чуть не рассмеялся. Мама отчитывает расшалившихся мальчишек. И вот затрубили фанфары, двери распахнулись. «Наконец-то», — проворчал Рай. «Принц Коль и принцесса Корра», — объявил глашатый. «Из королевского дома Таскан, правящей династии Веска!» Вошли брат и сестра Таскан в сопровождении свиты. Они были одеты в пышные зелено-серебристые наряды со шлейфами. Колю исполнилось 18, Кора была на 2 года моложе. «Ваше Величество», — произнес парнезийский, но с сильным акцентом принц Коль, высокий и крепкий. «Мы рады прибыть в ваш город», — с ангельской улыбкой добавила принцесса Кора и сделала реверанс. Кел вопросительно взглянул на Рая, словно спрашивая: «Серьезно? Ты боишься этой девчонки?» Рай взглядом ответил ему: «Да, и тебе советую». Кел пригляделся к принцессе Коре повнимательнее. Казалось, у нее не хватит сил поднять ничего тяжелее бокала с вином. Золотистые волосы были заплетены в сложные косы, собранные в некое подобие короны с изумрудами. Для уроженки Веска она была довольно худощава. Да, высокая, но с тонкой гибкой талией, скорее характерной для арнезийского двора. 3 года назад принцу Раю было поручено сопровождать королеву в Веск на Эссентаж, и он заметил, что с тех пор принцесса подросла. Но Кел, никогда не покидавший города, видел игры только когда они проводились в Арнсе. А 6 лет назад столицу Арнезийской империи посетил только принц Коль вместе с одним из братьев. Так что Кел видел Кору 12 лет назад, еще совсем маленькой. А теперь она подняла светло-голубые глаза, встретила его двухцветный взгляд, да так и застыла. Он привык, что люди избегают его глаз, и такая настойчивость застала его врасплох. Ему вдруг самому захотелось отвести глаза. Тем временем слуга внес большой ящик, накрытый плотной зеленой тканью, поставил перед троном и эффектным жестом сдернул покрывало. Внутри оказалась птица в клетке. Не разноцветный попугай, не певчие птички, обычные при арнезийском дворе, а какая-то хищная, большая, серебристо-серая, с черным хохолком. Клюв казался острым, как бритва. «Дар признательности», — объявил принц Коль, — «за ваше приглашение». Общего у Коля с Корой был только цвет волос. Она высокая, он еще выше, она стройная, а он мощный, как бык. Внешность его можно было назвать приятной, но в его манере держаться было что-то агрессивное. «Благодарю», — ответил король и кивнул мастеру Тирену. Тот взял клетку. «Птицу отнесут в святилище», — предположил Кел, — «или выпустят. Дворец — не место для диких животных». Кел в полглаза следил за церемонией. Он до сих пор не мог отвести взгляда от Коры, а она от него. Принцесса стояла будто завороженная его черным глазом. На вид она была явно из тех девочек, кто показывает пальцем на что-то или кого-то и говорит «хочу». Эта мысль забавляла его, пока в памяти не ожили слова Астрид. «Я завладею тобой, цветочный мальчик». И настроение резко упало. Кел едва заметно отступил на шаг. «Наш дом — это ваш дом», — говорил Максим. «Все шло как по нотам». «Если боги соизволят», — улыбнулся Коль, — «то и победа в турнире будет нашей». Рай ощетинился, но король лишь рассмеялся. «Это мы еще посмотрим», — ответил он с сердечной улыбкой, в которой Кел сразу разглядел фальшь. Королю не было дела до Коля или кого угодно из вискийской королевской семьи. Настоящую опасность стоил Фара, то есть лорд Солинар. Как нарочно в этот миг фанфары затрубили опять, вискийские гости взяли по бокалу вина и расступились в стороны. «Лорд Солинар, регент Фаро!» — объявил глашатый и распахнул двери. В отличие от вискийцев, окруженных слугами со всех сторон, лорд Солинар шагал впереди процессии. Все были одеты по фаранской моде, в сложно задрапированный кусок ткани, длинный конец перекинут через плечо, как плащ. Одеяния свиты были насыщены фиолетовыми с черно-белой отделкой, а Солинар щеголял в белом с тонкой каймой цвета индиго. Как и все знатные фаронцы, он был чисто выбрит, открывая взглядом бесчисленные бусины на лице, но, в отличие от большинства, предпочитал не стекло и самоцветы, а белое золото. Мелкие ромбики этого металла тянулись прихотливыми линиями от висков к шее. Черные волосы были коротко подстрижены, посередине лба сразу над бровями блестела крупная капля из белого золота — знак королевской крови. «Как они это выбирают?» — поинтересовался Рай несколько лет назад, приложив к колбу рубин. «Папа говорил число камней — показатель положения в обществе, но их цвет для меня загадка. Вряд ли они носят, что захотят, они же не вискийцы. У фаронцев ничего не бывает просто так, а значит, цвет камней должен что-то означать». «Да какая разница?» — устало спросил Кел. «Огромная», — огрызнулся Рай. «Это как будто язык, на котором ты не говоришь, и никто вокруг не хочет тебя научить». «Может, это их личное дело?» Рай наклонил голову и наморщил лоб, чтобы рубин не упал. «Как я выгляжу?» «Нелепо», — фыркнул Кел. Но в лорде Солинаре не было ничего нелепого. Он был высок, на несколько дюймов выше своих телохранителей. Каменные челюсти, прямая спина, кожа черная, как уголь, глаза светло-зеленые и острые, как осколки стекла. Старший брат короля Фара, командор фараонского флота, собиратель разрозненных земель, по мнению большинства, истинный правитель королевства, стратег и мыслитель, стоящий за троном. И не имеющий права сесть на престол, так как ему не подвластна магия. Он с лихвой возмещал это полководческим талантом и тягой к порядку, но Кел знал, что у Рая из-за этого на душе неспокойно. «Добро пожаловать, лорд Солинар», — сказал король Максим. Фаранский регент кивнул, но не улыбнулся. «Ваш город блистает», — коротко сказал он. Акцент у него был тяжелый и гладкий, как речной камень. Он взмахнул рукой, и слуги вынесли два саженца с угольно-черной корой. Эти деревья были королевской эмблемой Фара, так же, как птица эмблемой Веска. Кел слышал о фаранской березе, редком дереве, обладавшем целительными и даже магическими свойствами. «Это подарок», — сказал он, — «в знак того, что все благое должно расти». Король и королева склонили головы в знак благодарности. Взгляд Солина раскользнул по королевской семье, миновал Рая и ненадолго задержался на Келле. Потом регент поклонился и отступил на шаг. Король и королева спустились с трона и взяли бокалы игристого вина. Все в зале пришло в движение, и Кел вздохнул. Мало того, что пришлось стоять тут, как истукан, выставленный на всеобщее обозрение, теперь предстоит еще более трудная задача — общаться. Рай твердо решил отвергать знаки внимания принцессы, которая всю их последнюю встречу норовила сорвать поцелуй и вплетала цветы ему в кудри. Но опасения Рая оказались напрасны. Она положила глаз на другую добычу. Когда она с бокалом в руке направилась к Келлу, тот мысленно чертыхнулся. «Принц Кел», — сказала она с детской улыбкой. Кел не стал уточнять, что его следует называть мастером, а не принцем. «Вы будете танцевать со мной на вечернем балу?» Может быть, она не очень хорошо говорила по-аронезийски, а может, нарочно шла напрямик, но Рай взглядом предупредил его, что потратил на этот турнир уйму времени и сил, надо проявлять дипломатичность. Всем приходится чем-то жертвовать, и он, Рай, скорее заколется кинжалом, чем позволит Келлу поставить под угрозу спокойствие Империи отказом танцевать с принцессой. Келл заставил себя улыбнуться и поклонился. «Конечно, ваше высочество». И добавил по-вискийски «Градая Ханах» с удовольствием. Ее улыбка засияла еще ярче, и принцесса упорхнула к одной из своих дам. Рай подался к брату. «Похоже, если кто и нуждается в защите, то уж точно не я. А знаешь...» — он пригубил вино. «Из нее выйдет интересная партия. Я тебе вот этой фибулой заколю», — отозвался Келл с приклеенной улыбкой. «Тебе же самому будет больно. Ничего, потерплю». Его прервало появление Солинера. «Принц Рай», — кивнул регент. Рай ответил глубоким поклоном. «Лорд Солинер», — сказал он, — «Хасанарас Наварасахас, ваш визит делает нам честь». Глаза регента удивленно распахнулись. «Амун Шахар», — ответил он и снова перешел на арнезийский. «Ваш франский прекрасен». Принц покраснел. Он всегда имел способности к языкам. Келл тоже неплохо понимал по-франски, ведь принцу Раю надо было на ком-то упражняться. Но промолчал. «Вы дали себе труд выучить наш язык», — сказал Рай. И я в знак уважения ответил тем же и добавил с обезоруживающей улыбкой. «К тому же я считаю, что фаранский язык очень красив». Солинер кивнул и перевел взгляд на Келла. «Вы, должно быть, арнезийский антари?» Келл поклонился. И когда выпрямился, Солинер все еще рассматривал его с головы до пят, словно искал знаки магии, отпечатанные не только в глазах, но и по всему телу. Навернувшись, наконец, к лицу, Келла нахмурился, и металлическая капелька на лбу блеснула. «Намунаст», — пробормотал он. «Внушительно». Как только Солинер отошел, Келл одним глотком допил вино и выскочил из розового зала, пока его кто-нибудь не остановил. «Хватит! С него царственных особ! На сегодня он сыт по горло!» Пятое. Река наливалась красным. Когда ночной шпиль вошел в устье, Лайла заметила в воде лишь слабый отблеск, да и то различимый только ночью. А сейчас, по мере приближения к городу, Айл даже днем сиял, словно подсвеченный рубин. Он как маяк указывал дорогу в Лондон. Сначала свет реки показался ей ровным, но теперь, после долгих месяцев тренировки, когда она приучала себя видеть и чувствовать в магии живое существо, Лайла заметила, что сияние мерцает, как молния, сквозь толщу облаков. Она оперлась о поручни и повертела в руках осколок светлого камня. Он остался у нее после стычки с близнецами Данами в Белом Лондоне. Прошло совсем немного времени, а края камня уже стали гладкими. Усилием воли она остановила руки, но энергия, кипевшая внутри, требовала выхода. К ней подошел Алукард. «Будем на месте к сумеркам», — сказал он. Лайла затрепетала. «Если хочешь рассказать о своем бегстве из города, сейчас самое время». «Нет, конечно, для этого прекрасно подходили все 4 месяца нашего путешествия, но дальше ждать уже некуда». «Однако не начинай», — процедила она и сунула камень в карман. «У нас у всех есть демоны, Барт, но если твои ждут тебя здесь, мои демоны мертвы, тогда я тебе завидую». Наступило молчание. «Ты все еще злишься на меня?» Она выпрямилась. «Ты пытался соблазнить меня, чтобы узнать то, что тебе хотелось. Нельзя же всю жизнь дуться за это. Это было прошлой ночью. Я перепробовал все другие методы и только тогда решился на этот. Умеешь ты доставить девушке удовольствие. А мне казалось, я страдаю именно из-за того, что доставил тебе удовольствие». Лайла фыркнула, откинула волосы с глаз, снова стала смотреть на реку. К ее удивлению, Лукард остался рядом, облокотился о поручни. «А ты рад, что возвращаешься?» — спросила она. «Мне нравится Лондон», — ответил он. Лайла ожидала продолжения, но его не последовало. Капитан лишь потер запястье. «Ты так делаешь, когда о чем-то задумался», — она кивком указала на его руки. А Лукард остановился. «Как хорошо, что у меня нет привычки глубоко задумываться». Не убирая локти из поручни, он повернул руки ладонями вверх, манжеты приподнялись, и Лайла увидела на запястьях тонкие полоски. В первый раз она приняла их за тени, но сейчас стало понятно, что это шрамы. Он достал из-за пазухи стеклянную фляжку, в которой плескалось что-то розовое. Лукард никогда не был поклонником трезвости, но с приближением к городу пил все больше. «Когда причалим, я снова стану трезв, как стеклышко», — заверил он, поймав ее взгляд. Рука опять потянулась к запястью. «Эта привычка много о тебе говорит», — сказала Лайла. «Вот почему я и завела речь о руках. Люди должны знать свои привычки». «А какая привычка у тебя?» — спросил он, протягивая фляжку. Лайла взяла ее, но пить не стала. Лишь игриво наклонила голову. «А как ты думаешь?» Лукард прищурился, как будто искал ответ в морозном воздухе. Вдруг его глаза распахнулись в шутливом озарении. «Ты заправляешь волосы за ухо», — сказал он, — «но только справа. Всегда, когда нервничаешь. Наверное, чтобы не крутить ничего в руках». Лайла нехотя улыбнулась. «Жест ты заметил, но причину не понял. Просвети же меня». «Когда люди волнуются, они стремятся скрыть лицо», — объяснила она. «Я заправляю волосы за ухо, чтобы показать противнику, жертве, сопернику, кому угодно, что я не прячусь. Я смотрю им в глаза и требую, чтобы они смотрели в глаза мне». А Лукард приподнял бровь, точнее, в глаз. Фляжка в ее руке вздрогнула. Она вскрикнула сначала от неожиданности, потом от боли, жидкость обожгла руку. Фляжка выпала и разбилась о палубу. «Что ты сказал?» — прошептала Лайла. А Лукард пропустил вопрос мимо ушей, лишь укоризненно хмыкнул и взмахнул рукой. Осколки закружились над его пальцами. Лайла прижала окровавленную ладонь к груди, но Лукард настойчиво протянул руку. «Дай-ка сюда!» — он взял ее за руку и всмотрелся в неглубокие порезы. В коже блестело стекло. Его губы шевельнулись, и мелкие осколки поднялись в воздух вслед за крупными. Щелкнув пальцами, он прогнал их, и стекляшки бесшумно посыпались за борт. «Лукард!» — прорычала она. «Что ты сказал?» Ее рука все еще лежала в его руке. «Твоя привычка», — сказал он, осматривая порезы. «Она едва заметна. Ты стараешься скрыть это, наклоняя голову, задерживая взгляд, но на самом деле просто скрываешь недостаток зрения». Он достал из рукава черный платок и стал перевязывать ей руку. Она не сопротивлялась. «А волосы?» — он затянул повязку узлом. «Ты заправляешь их за ухо только справа. Чтобы никто не догадался, он занялся другой рукой. Это едва заметно, я и сам не сразу понял». «Ну ведь понял же», — проворчала она. А Лукард приподнял ей подбородок и заглянул в глаза, в глаз. «Я необычайно проницателен». Лайла стиснула кулаки, сосредоточившись на вспыхнувшей в них боли. «Лайла, ты потрясающая воровка», — сказал он. «Особенно не вздумай сказать «учитывая», — перебила она и выдернула руку. У него хватило уважения не отвести взгляд. «Да, Лукард, я потрясающая воровка, и это...» Она указала на глаз. «Мне не мешает, уже давно. Я прекрасно справляюсь». Лукард улыбнулся. Еле заметно, но искренне. «У нас у всех есть шрамы», — сказал он. И она невольно покосилась на его запястье. «Да», — он поймал ее взгляд, — «даже у неотразимых капитанов». Он снова поддернул манжеты, показав ровную загорелую кожу с серебристыми полосками на обеих руках. Шрамы были удивительно ровные. Они походили на след от... «Наручников», — подтвердил он. «Откуда?» — нахмурилась Лайла. Лукард пожал плечами. «У меня был неудачный день». Он шагнул в сторону и прислонился к штабелю ящиков. «Знаешь, что арнезийцы делают с пиратами? С теми, кто пытается бежать?» Лайла скрестила руки. «Кажется, ты говорил, что ты не пират». «Уже нет», — кивнул он. «Но в юности мы совершаем много глупостей, скажем так. Я оказался не в то время, не в том месте и не на той стороне». «Что же они делают?» — спросила Лайла, не в силах сдержать любопытство. Взгляд Лукарда плыл по реке. «У тюремщиков есть эффективный способ, чтобы привести бунтовщика в чувство. Пленников держат в наручниках. Надевают их сразу, пикнуть не успеешь. Штуки тяжелые, спаянные, но не такая гадость, как кандалы. Но если поднимешь шум или затеешь драку, металл нагревается. Не сильно. На первый раз это только предупреждение. Но если провинишься во второй или в третий раз, или затеешь побег, будет гораздо хуже». Глаза Лукарда стали жесткими и в то же время пустыми, будто он смотрел куда-то вдаль. Его голос был неестественно ровным. «Метод очень простой. Достают из огня железный прут, и прикасаются к наручникам, пока они не нагреются. Чем тяжелее провинность, тем дольше держат. Обычно убирают, когда начнешь кричать или появятся ожоги. Лайла мысленно увидела Лукарда не в щегольском капитанском мундире, а избитого в синяках. Каштановые волосы, мокрые от пота, прилипли к лбу, руки скованы, и он пятится от раскаленного прута, пытается подольститься к тюремщикам, но они неумолимы. Она ясно представила себе его мольбы о пощаде, запах горелой плоти, крик. Хуже всего, рассказывала Лукард, что металл нагревается гораздо быстрее, чем остывает. И когда прут убирают, пытка не прекращается. Лайлу замутило. «Сочувствую», — сказала она, хотя терпеть не могла это слово, от него веяло жалостью. «Напрасно», — ответил он. «Шрамы нужны каждому хорошему капитану. Внушают команде уважение». Тон его был небрежным, но она видела, что воспоминания даются ему нелегко. Ей вдруг захотелось коснуться его запястья, как будто от кожи до сих пор шел жар. Но вместо этого она спросила, «Почему ты стал пиратом?» Он ответил лукавой улыбкой. Эта идея показалась лучшей из нескольких плохих. «Но у тебя ничего не вышло». «Как ты догадлива! Тогда почему ты бежал?» Ей подмигнул сапфир над его глазом. «А кто сказал, что я бежал?» Вдруг раздался крик «Лондон!» В густеющих сумерках Лайла увидела город. Яркий, как огонь, сердце заколотилось. А Лукард выпрямился, одернул рукава. «Итак», — сказал он со своей обычной дерзкой улыбкой, — «кажется, мы на месте». Шестое. Ночной шпиль встал на якорь в сумерках. Лайла помогала пришвартоваться и спустить трап, но при этом не сводила глаз с десятков встроенных кораблей, усеявших берега Айла. Причалы Красного Лондона кипели энергией, хаос переплетался с магией, смех с сумерками. Несмотря на февральский мороз, город лучился теплом. Вдалеке, словно второе солнце, сиял в сгущавшейся тьме королевский дворец. «С возвращением», — сказал ей Алукард, вытаскивая походный сундук. Увидев, что на его крышке сидит Эсса, Лайла отпрянула. «Разве она не останется на борту?» Кошка дернула ухом, и Лайла поняла, что навеки потеряла последние крохи кошачьего расположения. «Не говори глупости», — осадил ее Лукард. «Корабль не место для кошки». Лайла хотела было поинтересоваться, как же Эсса прожила на шпиле так долго, но он добавил: «Предпочитаю самое ценное держать при себе». Лайла навострила уши. Неужели кошки здесь так высоко ценятся? Или они редки? Она до сих пор не видела тут других кошек, но, по правде сказать, на суше она провела не так много времени, да и особо не присматривалась. «Это правда?» — спросила она. «Не нравится мне твой взгляд», — Лукард отодвинул сундук с кошкой. «Какой еще взгляд?» — невинно осведомилась Лайла, который говорит, что Эсса быстро исчезнет, если я скажу тебе, сколько она стоит. Лайла фыркнула. «Но если хочешь знать, она бесценна только потому, что я спрятал в ней свое сердце, чтобы его не похитили». Он улыбнулся, но Эсса даже не моргнула фиолетовым глазом. «Неужели? На самом деле?» Он поставил сундук на тележку. «Мне ее подарили». «Кто?» — выпалила Лайла и прикусила язык. Лукард усмехнулся. «Ты вдруг стала готова делиться тайнами? Откровенность за откровенность?» Лайла возмущенно фыркнула и пошла помогать команде перетаскивать ящики на берег. На шпиле останется пара матросов, остальные поселятся в таверне. Когда тележка была загружена, Лукард показал документы стражнику в сверкающих доспехах, и Лайла обвела взглядом другие корабли. Одни пестрели украшениями, другие были совсем простые, но каждый по-своему внушал восторг. Вдруг неподалеку, всего через два корабля от шпиля, она увидела фигуру, сходящую на берег сарнезийского парусника. Это была женщина. И не из тех, что часто поднимаются на корабль. Она была в брюках и кафтане без воротника. На поясе висела шпага. Женщина направилась к шпилю. В ее походке было что-то звериное, хищное. Она была выше Лайлы, даже выше Алукарда. Лицо по-лисье заостренное. Грива, иначе не скажешь, рыжих кудрей. Крупные пряди не заплетены в косу, а скручены друг с другом. Так что их владелица походила одновременно на льва и на змею. Наверное, Лайла почувствовала бы исходящую от нее угрозу, если бы не онемела от изумления. «С этой капитаншей лучше не связываться», — шепнул ей Алукард. «Алукард Эмери», — приветствовала их великанша. Голос у нее был по-морскому хрипловатый. «Давно не видела тебя на лондонской земле. Должно быть, прибыл на турнир? Ты же меня знаешь, Джаста. Не мог упустить случая выставить себя дураком». Она засмеялась, словно зазвенели ржавые колокольчики. «Ты не меняешься». Он шутливо нахмурился. «Неужели не поставишь на меня?» «Подумаю. Если не будет жалко пары монет». С этими словами Джаста пошла дальше, позвякивая оружием. Лукард склонился к Лайле. «Хочешь совет? Никогда не тягайся с ней, кто кого перепьет, и не дерись на шпагах. И вообще не спорь, все равно проиграешь». Но Лайла не слушала его, она не могла отвести глаз от Джасты. Зато уже с голодным видом увязалась горстка мужчин. «Никогда еще не видела капитана-женщину». «В Арнсе их немного, но мир велик», — ответил Элукард. «Там, откуда она родом, это дело обычное». «А откуда она?» «Джаста?» «Из Сонала. Это восточный край империи, недалеко от Веска. Поэтому она такая огромная». «Вот именно. И не вздумай искать себе новый корабль. Если твоя мечта сбудется и попадешь к ней, она перережет тебе глотку и сбросит за борт». «Такие капитаны мне по нраву», — усмехнулась Лайла. «Вот мы и пришли», — сказал Лукард, входя в таверну. Заведение называлось «Исвеснарашаст», «Блуждающая дорога». Увидев на лице Лена со смятением, она поинтересовалась, в чем дело, и узнала, что по-арнезийски «шаст» означает не только «дорога», но и «душа». Второй смысл названия вселил в нее беспокойство, и облик таверны его не развеял. Домик был старый, покосившийся. За короткое время, проведенное здесь прошлой осенью, она не успела заметить, что почти все дома в Лондоне новые, а этот больше походил на груду ящиков, беспорядочно сваленных друг на друга. Было в нем что-то от нелюбимого ею серого Лондона. Старые камни начинают осыпаться, полы понемногу проседают. Обеденный зал был уставлен столами, за которыми сгрудились арнезийские матросы. Многие успели сильно принять на грудь, хотя солнце еще даже не скрылось за горизонтом. У дальней стены пылал единственный камин, перед ним разлегся огромный волкодав. Воздух был спертым. «Вот она, наша роскошная жизнь», — проворчал Строс. «Зато будем спать на кроватях», — возразил Таф, извечный оптимист. «Ты уверен?» — усомнился Васри. «Кто подменил мою железную команду толпой хнычущих детишек?» — прикрикнул Алукард. «Строс, тебе соску дать?» Первый помощник хмыкнул, но ничего не сказал, и капитан раздал ключи. Расселялись по четверо. Таверна была переполнена, но, несмотря на тесноту, Алукард умудрился выторговать себе отдельную комнату. «Капитанская привилегия», — пресек он споры. Лали достались соседи Васри, Таф и Ленос. Команда подхватила сундуки и разбрелась по комнатам. В блуждающей дороге пришлось, как и говорило название, поблуждать по извилистым коридорам и лестницам, нарушавшим, казалось, законы природы. Лайла даже заподозрила, что место это заколдованное. Тут запросто можно заблудиться. Интересно, как будут среди ночи искать дорогу подвыпившие гости? Алукард назвал таверну «экстравагантной». В ее комнате, предназначенной для четверых, было всего две кровати. «Нам будет уютно», — усмехнулся Таф. «Еще чего», — решительно заявила Лайла на ломаном арнезийском. «Я лягу одна». «Ток?» — поддразнил я вас, ставя сундук. «Может, мы что-нибудь приду? Потому что у меня есть привычка во сне тыкать людей ножом», — холодно закончила Лайла. Васри слегка побледнел. «Пусть кровать достается, Барт», — смирился Таф. «Я лягу на полу. Васри, каковы шансы, что ты проведешь тут с нами хоть одну ночь?» «Невелики», — Васри взмахнул длинными темными ресницами. Ленос до сих пор не произнес ни слова. И когда раздавали ключи, и когда поднимались по лестнице, он жался к стене, и, видимо, было страшновато жить под одной крышей с Сарусом. Таф глядел бодрее, но завтра, если правильно вести игру, она, возможно, останется в комнате одна. Комната была неплохая. Размером примерно с ее каюту, которая была чуть больше стенного шкафа, но, выглянув в узкое окно, она увидела город и реку, и дворец над ней. Что скрывать? Она была рада вернуться. Лайла натянула перчатки и шляпу, достала из сундука сверток и вышла. Едва она закрыла за собой дверь, как из комнаты напротив появился Алукард. Вокруг его сапога обвился белый хвост Эссы. «Куда направляешься?» — спросил он. «На ночной рынок». Он изогнул украшенную сапфиром бровь. «Едва успела ступить на лондонскую землю, и уже спешишь расстаться с деньгами?» «Мне нужно новое платье», — ответила она. Лукард фыркнул, но не стал развивать тему. Проводил ее вниз по лестнице, но на улицу не пошел. Впервые за много месяцев Лайла осталась по-настоящему одна. Она глубоко вздохнула и расправила плечи. Здесь она была уже не Барт, лучшая воровка на ночном шпиле, а просто прохожая в сгущавшихся сумерках. Она шла мимо прорицательных стендов с объявлениями об эссентаж. Белые меловые буквы плясали на черной поверхности, сообщая детали церемоний и празднеств. Пара ребятишек вертелась у края лужи, то замораживая, то размораживая ее. Вискиит зажег трубку, щелкнув пальцами. Фаронка изменила цвет своего шарфа, просто проведя по нему пальцами. «Куда ни глянь, всюду магия!» В открытом море магия казалась диковинкой. Не такой, конечно, как в сером Лондоне, но все-таки. А здесь была повсюду. Лайла уже успела забыть, как искрится волшебством красный Лондон, и с каждой минутой все сильнее понимала, что Келл здесь чужой. Он не вписывается в эти сполохи света, взрывы хохота, вихри, волшебства. Он слишком скромен. А здесь место для тех, кто предпочитает внешние эффекты. И Лайлу это вполне устраивало. Время было не позднее, но на город быстро опустились зимние сумерки. Лайла дошла до ночного рынка. Ряды прилавков, тянувшиеся вдоль берега, были залиты светом и не только обычными фонарями и факелами. Каждого из посетителей сопровождала аура света. Издалека казалось, что люди светятся сами по себе, не с ног до головы, а откуда-то изнутри, как будто с этими лучами пробивается наружу их жизненная сила. Зрелище было завораживающее. Но, подойдя ближе, Лайла заметила, что свет исходит от каких-то предметов в руках людей. «Нужен ручной огонек?» — спросил ее человек у входа на рынок и протянул стеклянный шар, наполненный неярким светом. В морозном воздухе от него шел легкий порог. «Сколько?» «4 лина». Деньги были немаленькие, но пальцы замерзли даже в перчатках, и к тому же шар Лайле понравился. Поэтому она заплатила и взяла его в руки, наслаждаясь мягким теплом, разлившимся по ладоням. Она гладила ручной огонек и невольно улыбалась. В воздухе стоял запах цветов, горящего дерева, корицы, фруктов. Прошлой осенью она была здесь совсем чужой. Она и сейчас, конечно, чужая, но знает уже достаточно, чтобы скрыть это. Рассыпанные буквы, ничего не значившие много месяцев назад, начали складываться в слова. Когда торговцы расхваливали свои товары, она запоминала их названия, а когда в воздухе, как по волшебству, зарождалась музыка, она понимала, в чем дело, и не удивлялась. Ей казалось, что всю прошлую жизнь она ходила по тонкой проволоке, а сейчас твердо стоит обеими ногами на земле. Люди бродили от прилавка к прилавку, потягивали горячее вино, ели мясо на шпажках, кутались в бархатные плащи, покупали магические амулеты. Но Лайла шагала мимо с гордо поднятой головой, напевая про себя. Петляя между киосками, она направлялась к дальнему концу рынка. Глазеть она будет позже, когда придет время, а сейчас она шла по делу. Над берегом, будто красная луна, высился дворец, и там, на дальнем конце рынка, у самой лестницы, она нашла нужную палатку. В прошлый раз Лайла не смогла прочитать вывеску над входом, а теперь она уже достаточно знала арнезийский. «Испостран». «Гардероб». Коротко и ясно. Здешнее слово «гардероб», как и по-английски, означало и одежду, и место, где она хранится. Полотнище, служившее дверью, было усеяно мелкими колокольчиками, и под рукой Лайлы они зазвенели. Переступив порог, она словно очутилась в хорошо натопленном доме. Светильники по углам щедро разливали не только свет, но и живительное тепло. Лайла осмотрелась. Когда-то задняя стена была покрыта масками, но теперь ее украшали зимние вещи. Шляпы, шарфы, плащи, какие-то странные предметы, одежды, сочетавшие в себе все эти три функции. Возле одного из столов, силясь достать что-то закатившееся, опустилась на колени кругленькая женщина с темной косой, уложенной вокруг головы. «Анеста!» — воскликнула она, услышав колокольчики, и тихо обругала потерянную вещицу. «Ага, она наконец-то отыскала пропажу и сунула в карман. Солоси!» Она встала, отряхнулась, обернулась к двери. «Керс!» И вдруг расплылась в улыбке. 4 месяца прошло с тех пор, как Лайла зашла в палатку к Калле, залюбовавшись масками. 4 месяца назад хозяйка лавки продала ей маску дьявола, плащ и пару сапог. С этого началась новая личность Лайлы, новая жизнь. Прошло 4 месяца, но глаза Каллы радостно вспыхнули. Она узнала гостью. «Лайла!» — протяжно пропела она. «Калла!» — отозвалась Лайла. «Асэшер Танвес!» «Надеюсь, у вас все хорошо». Женщина улыбнулась. «Твой арнезийский стал лучше», — сказала она по-английски. «Пока не очень», — ответила Лайла. «Ваш королевский, как всегда, безупречен». «Ток», — она разгладила темный фартук. Эта женщина пробуждала в душе у Лайлы тепло и симпатию, чувства которых она всегда боялась, но сейчас даже не пыталась их подавить. «Долго тебя не было». «Ходила по морю», — ответила Лайла. «Сюда вместе с тобой прибыл народ со всего света». Она задернула штору над входом. «На эссентаж. Самое время. Это не совпадение». «Значит, посмотреть прибыла?» «Мой капитан участвует в состязаниях», — ответила Лайла. Глаза Каллы широко распахнулись. «Ты приплыла с Алукардом Эмери? Вы его знаете?» Калла пожала плечами, слухами земля полнится, и помахала рукой, будто развеивая дым. «Что привело тебя ко мне? Хочешь новый плащ? Может, зеленый или синий? Черный этой зимой не в моде». «Мне все равно», — ответила Лайла. «Этот плащ мне как родной». Кайла усмехнулась и провела пальцем по рукаву Лайлы. «Почти как новый». И вдруг прищелкнула языком. «Одному богу ведомо, что ты в нем пережила. Это что, прореха от ножа?» «Зацепилась за гвоздь», — соврала Лайла. «Ток, Лайла, моя работа так легко не рвется». «Да», — призналась Лайла, — «ножик был совсем маленький». Кайла покачала головой. «Сначала штурмуешь замки, потом ходишь по морям». «Ты необычная девочка. Впрочем, мастер Келл тоже парень необычный, так что не мне судить». Лайла вспыхнула. «Я не забыла про свои долги», — сказала она. «Пришла с вами рассчитаться». Она достала небольшую деревянную шкатулку, очень изящную, инкрустированную стеклом. Внутри шкатулка была обита черным шелком и разделена на секции. В одной лежали огненные жемчужины, в другой — моток серебряной проволоки, фиолетовые каменные запонки и крохотные золотые перышки, тонкие, как пух. При взгляде на сокровище Калла ахнула. «Мас Авен», — прошептала она и подняла глаза. «Извини за вопрос, но, надеюсь, никто сюда не придет это искать». В ее словах, как ни странно, почти не слышалось осуждения. Лайла улыбнулась. «Если вы знаете Алукарда Эмери, то вам известно, что он ходит под королевским флагом. Это было конфисковано на одном из кораблей в наших водах. Шкатулка была моей. Теперь она ваша». Коротенькие пальцы Каллы перебирали безделушки. Потом она закрыла и убрала шкатулку. «Это слишком много», — заявила она. «Тебе открыт кредит». «Рада слышать», — ответила Лайла, — «потому что пришла попросить об услуге». «Если ты купила и расплатилась, это не услуга? Чем могу помочь?» Лайла достала черную маску, купленную несколько месяцев назад, ту самую, из-за которой к ней приклеилось прозвище «Сарус». Она изрядно поистрепалась, рога торчали уже не так гордо, а шнурки, казалось, вот-вот порвутся. «Что ты с ней сделала?» — воскликнула Калла, и будто ворчливая мамаша недовольно поджала губы. «Почините». Калла покачала головой и отложила маску. «Легче новую сделать». «Нет», — возразила Лайла, — «мне нравится это. Сможете сделать ее прочнее?» «Для чего?» — прищурилась Калла. «Для битвы». Лайла прикусила губу, и лавочница прочитала ответ. «Ток, Лайла, чудачество — это одно, а сумасбродство — совсем другое. Тебе нельзя состязаться в эссентаж». «Почему?» — подразнила Лайла. «Это недостойно настоящей леди?» Калла вздохнула. «Лайла, когда ты впервые пришла сюда, я тебе разрешила взять все, что хочешь, и ты выбрала дьявольскую маску и мужской плащ. Приличие тут ни при чем, просто это очень опасно». «Впрочем, тебя этим не испугать». Несмотря на ворчливый тон, это прозвучало как похвала. «Но тебя нет в списках?» «Об этом не беспокойтесь», — усмехнулась Лайла. Тело хотело было возразить, но промолчало. «И знать ничего не хочу». Она поглядела на дьявольскую маску. «Не стану я тебе помогать». «И не надо», — отозвалась Лайла. «Найду кого-нибудь еще». «Найти ты найдешь», — возразила Калла, — «но у них моего мастерства не будет». «Вам никто в подметке не годится», — подтвердила Лайла. Калла вздохнула. «Стас Рескана». Эту фразу Лайла уже слышала. «Гоняешься за опасностью». Лайла улыбнулась, вспомнив Бэрона. «Один хороший друг когда-то сказал мне, что я всегда найду неприятности на свою голову». «Мы бы с твоим другом, наверное, подружились». «Наверное», — улыбка Лайлы дрогнула. «Но его больше нет». Калла отложила маску. «Заходи через пару дней. Посмотрю, что тут можно сделать». «Ренсетав, Калла, и не благодари меня. Странная девчонка». Лайла шагнула к выходу, но на пороге остановилась. «Я только что вернулась», — осторожно произнесла она, — «и не успела никого спросить о принцах». Она оглянулась. «Как они поживают?» «Сходи, да посмотри сама». «Не могу», — ответила Лайла. «Мы с Келлом... У нас это было временно». Калла бросила на нее взгляд, говоривший, что она не верит ей ни на грош. Лайла решила, что разговор окончен, и снова повернулась к дверям, но Калла сказала: «Мастер Келл заходил ко мне после того, как ты исчезла». «Зачем?» — изумилась Лайла. «Заплатить за твою одежду». Лайла помрачнела. «Ей сама в состоянии рассчитаться со своими долгами», — огрызнулась она. «И Келл это знает». Калла улыбнулась. «Вот и я ему так сказала. Он ушел. А через неделю опять явился с тем же предложением. И так каждую неделю приходит». «Негодяй!» — проворчала Лайла, но лавочница покачала головой. «Неужели не понимаешь? Он приходит не для того, чтобы заплатить твой долг, а чтобы узнать, не вернулась ли ты». Лайлу бросила в жар. «Уж не знаю, чего вы кружитесь один вокруг другого, как светило на небе. Я не участвую в вашем космическом танце. Но вы почему-то приходите и спрашиваете друг про друга, хотя разделяет вас всего несколько шагов». «Это сложно объяснить», — уклонилась Лайла. «Асая страна раш», — проворчала она, и Лайла поняла. «Все на свете сложно». 7. Келл оказался на ночном рынке впервые за несколько недель. Он старался пореже появляться на публике. Иногда хотелось послать всех к чертям, и тогда он говорил себе, пусть думают что угодно. Но гораздо чаще и навязчивее его посещала другая мысль. «Они видят во мне чудовище». Но сейчас ему был нужен воздух, а рай впервые в жизни был слишком занят, чтобы развлекать его. И хорошо. В нарастающем безумии будущих игр Келлу просто захотелось размять ноги, и вскоре они занесли его на рынок. Он бродил без цели, скрытой толпой от любопытных взглядов. В город прибыло много чужестранцев, местные глазели на них и почти не замечали его. Особенно после того, как Келл прислушался к совету рая и сменил черный плащ на дымчато-голубой по последней моде, а на рыжую голову накинул зимний капюшон. Гастр шел за ним в гражданском платье. Сегодня Келл не пытался отделаться от охраны, и за это юноша согласился сменить красно-желтый мундир на менее заметную одежду, оставив на боку только королевскую шпагу в ножнах. Теперь, когда исчезла неуверенность первых минут, Келл поймал себя на том, что ему впервые за долгое время нравится на рынке. Он шел сквозь толпу, наслаждаясь тем, что его никто не узнает. Ему не терпелось примерить маску участника игр и перевоплотиться в другого человека. В камеру. Гастр куда-то исчез и через минуту появился с кружкой горячего вина. Он протянул ее Келлу. «А тебе?» — спросил Келл. Гастр покачал головой. «Не дело, сэр, пить при исполнении». Келл вздохнул. В одиночку пить не хотелось, но глоток вина был сейчас нужен как никогда, потому что он не сразу пошел на рынок, а сначала заглянул в порт и, разумеется, увидел там неизбежное. Черный корпус, серебряная отделка, синие паруса. Ночной шпиль. Вернулся в Лондон. Значит, Лукар Темери где-то здесь. У него зачесались руки потопить корабль, но от этого станет только хуже. Если рай узнает, то закатит истерику или что-нибудь с собой сделает. Поэтому он просто долго сверлил взглядом ночной шпиль, давая волю фантазии. «Сэр, мы ведь на задании», — шепотом осведомился Гастро. Он был молод и очень серьезно относился к своей роли доверенного лица. «Да», — с наигранной суровостью ответил Келл. Он еще несколько долгих и скучных минут потоптался в тени под козырьком какого-то магазина, хмуро глядя на корабль, а потом заявил, что ему надо выпить. Так они и очутились на рынке. Келл прихлебывал вино и рассеянно глазел на толпу. «Где Став?» — спросил он. «Ему надоело постоянно ждать в тылу. Если не ошибаюсь, ему поручили присмотреть за лордом Солинором». «Присмотреть?» — подумал Келл. «Неужели король так боится фараонского лорда?» Он снова побрел по рынку, Гастр шагал чуть позади. Толпа стала гуще, бурлила вокруг, будто кипящий котел. Фараонцы в ярких узорчатых тканях с самоцветами на коже. Вискийцы с золотыми и серебряными поясами, высокие и кажущиеся еще выше из-за пышных волос. И, конечно, арнезийцы в роскошных мантиях и плащах. Были еще и люди, каких Келл до сих пор не видел. Кто-то бледный, как вискиец, но в арнезийских одеждах. Кто-то высокий, темнокожий, с короной вискийских кос. В памяти снова всплыл кошмар, Так много незнакомых лиц, так много почти знакомых, но он отогнал его. Кто-то на ходу задел его плечом, и Кел сунул руку в карман проверить, не пропало ли что-нибудь, хотя красть у него было нечего. «Так много народу», — подумал он, — «Лайла обчистила бы тут все карманы». И едва он подумал о ней, как в вихре красок и света промелькнула неуловимая тень. Тонкая фигурка, черный плащ, острая улыбка. Кел затаил дыхание, но стоило моргнуть, и фигурка исчезла. Еще один призрак, рожденный толпой, обман зрения. Но от этого видения, даже ложного, закружилась голова, он невольно замедлил шаг, прервав равномерное течение толпы. Рядом тотчас же оказался Гастро. «Что с вами, сэр?» «Ничего страшного», — успокоил его Кел. «Но все же давай вернемся». Он повернул к дворцу и остановился только у лавки Каллы. «Подожди здесь», — велел он Гастре и нырнул внутрь. Лавка всегда менялась от праздника к празднику. Он обвел взглядом зимние украшения, висевшие на стенах и сложенные на прилавках. «Аван!» — приветствовала его хозяйка, появляясь из-за шторы в дальнем конце. В руках она держала кусок черной кожи. Калла была невысокая и крупная, с проницательным деловым лицом, при этом от нее расходилось тепло, как от лесного костра. При виде Келла ее лицо озарилось. «Мастер Келл!» — она присела в низком поклоне. «Полно тебе, Калла!» Он помог ей подняться. «Не надо!» Огоньки в ее глазах горели даже ярче обычного. «Что привело вас ко мне, Масварес?» Она произнесла эти слова «мой принц» с такой добротой, что он даже не стал ее поправлять. Лишь повертел в руках шкатулку, стоявшую на столе, изящную нарядную вещицу. «Да просто шел по рынку и решил проведать. Вы оказали мне честь». Она улыбнулась еще шире. «А если вы хотите узнать про тот долг...» Ее глаза засияли еще ярче. «То его заплатили. И совсем недавно». У Келла стиснула грудь. «Что? Когда?» «Да пару минут назад», — ответила Калла. Кел даже не попрощался. Он выскочил из лавки в бурлящий рынок и стал выглядываться в людские потоки. «Сэр», — спросил обеспокоенный Гастро, — «что случилось?» Кел не ответил. Он медленно закружился, высматривая в толпе тонкую фигурку, черный плащ, острую улыбку. Ему не померещилось. Это была она. И, конечно, уже ушла. Кел понял, что на него начали обращать внимание. Люди перешептывались, и он чувствовал на себе их взгляды. «Пойдем», — сказал он, и на негнущихся ногах двинулся ко дворцу. На ходу, с колотящимся сердцем, он снова и снова вспоминал ту мгновенную встречу, призрачное видение. Но это был не призрак и не обман зрения. Дилайла Барт вернулась в Лондон.